только по нескольким экземплярам, обнаруженным в Западной Африке. Размах его крыльев всего 150 мм, а вес около 2,5 граммов. Самое быстрое сухопутное животное в беге на короткие расстояния, до 500 метров, — гепард. Он развивает скорость 80-90 км в час. В литературе часто приводятся цифры 96-101 км в час, но эти данные завышены. Самое большое стадо диких животных в мире наблюдал Джон Фрейзер в 1849 году. Это было стадо спрингбоков, проходившее через хозяйство Бьюфорт-Уэст в Капской провинции в течение 3 дней. Другое стадо этих антилоп видели в 1888 году. Предположительно, в нем насчитывалось 100 миллионов антилоп. Самое большое количество одновременно родившихся детенышей у млекопитающих было отмечено у самки бесхвостого обыкновенного тенрека, обитающего на Мадагаскаре. В 1961 году у нее появилось 36 новорожденных. Но не все из них остались в живых. Среднее количество детенышей у этих животных – 13-14. У самки тенрека больше всего сосков из всех плацентарных млекопитающих – 22. Самый тяжелый лев был убит в 1936 году в Трансвале. Он весил 313 килограммов. Средний вес взрослого льва – 181-185 килограммов. Самая крупная антилопа – канна. Эта редкая антилопа живет в Западной и Центральной Африке, весит 1000 килограммов, высота в холке – 1 метр 78 сантиметров. Косулья антилопа бывает такой же высокой, но вес ее меньше. Самая маленькая антилопа, карликовая, живет в Западной Африке. Высота взрослых животных в холке 25-31 сантиметров, а вес 3,3,6 килограммов. Малый дик-дик весит всего 2,3-2,7 килограммов, но ростом он несколько выше, около 33 сантиметров. Самая редкая антилопа, вероятно, чепрачный дукер. Она живет на очень ограниченной территории в западной части тропической Африки. Считается, что их не более нескольких десятков экземпляров. Самые длинные рога были отмечены у тура в Ботсване. Длина их достигала 206 сантиметров, а в объеме 46 кубических сантиметров. Самый длинный рог у носорога, 158 сантиметров, принадлежал самке белого носорога, убитой в Южной Африке в 1848 году. Длина второго внутреннего рога составляла 57 сантиметров. Самые длинные бивни слона были найдены в Заире. Они хранятся в зоологическом обществе Нью-Йорка в Бронксе. Правый бивень 3 метра 49 сантиметров, левый 3 метра 55 сантиметров. Самые тяжелые бивни слона находятся в Британском музее Лондона. Один из них весит 102,7 килограмма, второй 97 килограммов, общий вес составляет 199,7 килограмма. Обладатель этих бивней был убит в 1897 году у подножия горы Кения. Самый большой примат, горная горилла, живет в горах Восточного Заира и Юго-Западной Уганды. Средний рост взрослого самца – 1,72 сантиметра, объем груди 147-152 сантиметра, вес 168-190 килограммов. Средний рост взрослой самки 1,42 сантиметра, вес 86-104 килограмма. Самый крупный самец был убит в 1921 году в Восточном Заире, его рост достигал 1,88 сантиметров. Самый маленький примат в мире – карликовый лемур. Рост взрослых особей 28 сантиметров, из них на хвост приходится 15 сантиметров, вес около 48-85 граммов. Дольше всех прожившим приматом был шимпанзе по имени Гейне из зоопарка Чикаго. Когда 10 июня 1924 года он был туда доставлен, ему было 3 года. Умер он 10 сентября 1971 года в возрасте 50 лет. До глубокой старости дожил и мандрил по имени Георг, который умер в лондонском зоопарке в возрасте 46 лет. Самая большая птица – страус. Встречается в Африке, от горных районов Сенегала до Центральной Эфиопии. Рост самцов 2 метра 74 сантиметра, вес 156,5 килограммов. Самые большие птичьи яйца у страуса. В среднем их длина достигает 15-20 сантиметров, диаметр 10-15 сантиметров, а вес 1,6-1,7 килограмма. По весу это примерно 2 дюжины куриных яиц. Страусовые яйца варятся 40 минут. Самое